Ничего особенного. Томми лгал, и Лиз это почувствовала. Мэрибет не была ему просто подругой. Он был по уши влюблен в нее и изо всех сил помогал ей учиться, заботясь о ней и о будущем ребенке. Но маму было трудно провести. Она беременна? Томми выглядел так, будто боксер-профессионал дал ему поддых. Джон при этих словах жены чуть не свалился со стула. Лиз смотрела Томми прямо в глаза. «Ну?» «Нет, я... Мам, ну, знаешь, я не знаю. Ты понимаешь, это не я. О, Господи!» Замялся он, проводя рукой по волосам. «Я не могу тебе объяснить, но это не то, что ты думаешь». «Может быть, это только сплетни?» — с надеждой спросил отец. На Томми лица не было. «Да нет. Ну, все так сложно». «Боже, какой кошмар!» — сокрушенно прошептала Лиз. «Сядь-ка», — сказал Джон, и Томми буквально рухнул на стул. Лиз, наоборот, встала и полными негодования глазами посмотрела на него. «Этого не может быть», — произнесла она с болью в голосе. «Она беременна. Томми, ты что, с ума сошел? Я тут ни при чем. Мы просто друзья. То есть мы... Ну, ладно. Ты понимаешь, мы не совсем друзья, но мама, она тебе понравится, вот увидишь». «Боже мой!» — повторила Лиз, снова опускаясь на стул. «Кто она такая? И как это произошло?» «Так, как это обычно происходит», — безжизненно откликнулся Томми. «Ее зовут Мэрибет. Мы познакомились этим летом». «Почему ты нам ничего не сказал?» «А как он мог им сказать? Они уже давно не разговаривали ни с ним, ни друг с другом. Жизнь их семьи остановилась, когда умерла Энни, а теперь они просто плыли по течению, как обломки судна после кораблекрушения». «Какой у нее срок?» — спросила мама, как будто это имело какое-то значение. 6,5 месяцев, — с неожиданным спокойствием ответил он. «Может быть, это и к лучшему, что они все узнали. Томми давно уже хотел попросить маму помочь Мэрибет. Ему казалось, что она должна понравиться его родителям». Лиз выглядела совершенно потрясенной. 6,5 месяцев. Когда же это случилось? Она пыталась подсчитать, но от растерянности у нее это никак не получалось. «Когда случилось?» — смущенно переспросил Томми. «Я же говорю, мы познакомились этим летом. Мэрибет только в июне переехала в наш город. Она работает официанткой в ресторане, куда я хожу обедать». «А разве ты ходишь в ресторан обедать?» — удивленно спросил отец. «Все время хожу. Мама же больше не готовит. Уже несколько месяцев. Я трачу на это свои карманные деньги». «Да», — протянул отец, с упреком посмотрев на свою жену, а потом перевел взгляд на сына. «Сколько лет девушке?» 16. «Подожди, подожди, я что-то не очень понимаю», — перебила Лиз.